Надень свитер, брюки, короткие торбоса. Ну, можно оставить тоненькую цепочку. И кольца сними. Теперь будешь носить только одно, обручальное. Понятно? Понятно, вздохнула она. Еще до ЗАГСа не дошла, а уже попала в домострой. Не нравится? Она подошла к нему, села рядом. Нравится. Будь всегда таким. А железки, что на мне, можешь взять и отдать за вездеход, если придется. Мне не жалко. Просто я какая-то сегодня дурная. Волнуюсь, что ли? Ведь не первый же раз замужем. Антоша обнял ее, покачал головой. Никогда больше не говори так. Она прижалась к нему, улыбнулась и по-детски рукавом стала вытирать слезы. Лежа в спальном мешке, засыпая под мерный тихий храп товарищей и завывание пурги, Варфоломей думал о том, что в небольшой, в общем-то, промежуток времени его жизни на острове вошло столько событий, столько нового, столько информации, что на осмысление всего понадобится время и время. Я напишу сценарий, отвезу его в студию и вернусь сюда снимать фильм. Обязательно. Сценарий не о медведях, а о людях, о соли здешней земли, здешних снегов, думал он. И назову я фильм «Время игры в эскимосский мяч». Это было хорошее время. Я много увидел, много узнал, а главное — полюбил. Возможно, мне удастся и многое понять. Будет для этого и время большого солнца, и время длинных ночей, и время большой медведицы, и время Венеры многоодеждной. Но самое главное для меня — время игры в эскимосский мяч. Он заснул, а утром пришло к нему неожиданное решение, четкое, как выстрел из карабина, решение, поразившее всех и удивившее его самого.